Тогда. Когда я впервые увидела отца Рэйчел и Лины, я поняла, что влюблюсь в него и выйду за него замуж. И я знала, что он никогда не полюбит меня в ответ. Но мне это будет безразлично. Представьте меня. 17-летняя, тощая, испуганная, в безразмерной джинсовой куртке, купленной в магазине подержанных вещей, обмотанная шарфом ручной вязки, который не защищает от декабрьского ветра, завывающего над Чарльз-Ривер. Вихрь сдувает снег с тротуаров. Люди выглядят точь-в-точь как призраки. Они бредут в сумраке, наклонившись навстречу его ярости. Тем вечером Миша пригласил меня на встречу с чьей-то двоюродной сестрой. Ее звали Роулс, и она держала мозговую лавку на 9-й улице. Так мы называли заведение с сомнительной репутацией, расплодившееся после того, как исцеление сделалось законом. Некоторые из них являлись наполовину легальными. У них были приемные, как у настоящих врачей, и столы, на которых укладывали пациентов. В других местах обходились мужиком с ножом, готовым взять твои денежки и наградить тебя шрамом. Конечно, оставалось лишь надеяться, что рубец получится вполне реалистичный. Лавочка Роуз относилась ко второму типу. Подвальная комнатка с низким потолком, выкрашенная в черное, с продавленным кожаным диваном, телевизором, деревянным стулом с жесткой спинкой и обогревателем. В воздухе витал запах крови. Еще тут имелось несколько ведер, а угол, где, собственно, и происходила работа, был задернут занавеской. Я помню, что меня едва не вырвало, настолько я нервничала. Передо мной в очереди была пара парней. На диване все места заняли, а я стояла часа полтора. Мне почудилось, что стены смыкаются. Я ужасно боялась, что они рухнут, похоронив нас под собой. Я убежала из дома почти месяц назад, еле сводила концы с концами и копила деньги на подделку. Но тогда легче было путешествовать. Десятилетие после исцеления оказалось превосходным временем. Регуляция не отличалась строгостью. Однако раньше я никогда не покидала окрестности. В общем, весь путь на автобусе до Бостона я провела, уткнувшись носом в стекло. Я наблюдала за унылым мельтешением чахлых деревьев, промозглых пространств и сторожевых башен. Разумеется, не обошлось без уборной. Меня сильно тошнило, и я старалась не дышать, так там воняло мочой. Последний коммерческий полет. Я видела его по телевизору, в лавочке Роулс, пока ждала своей очереди. Телевизионщики показали ревущий самолет и момент взлета, невозможный, прекрасный и одновременно естественный. Я почти плакала. Но я никогда не летала, так что и этому конец. Взлетно-посадочные полосы разбирали. Аэропорты находились под запретом. Слишком мало топлива и крайне велик риск заражения. Я помню, как сердце норовило выскочить из груди, и я не могла отвести взгляда от экрана. А самолет уменьшался в размерах и, наконец, превратился в маленькую черную птицу на фоне облаков. А потом в лавку заявились они. Солдаты, молодые новобранцы, прямиком из учебного лагеря. Новенькие мундиры, ботинки, блестящие, будто намасленные. Они бросились к заднему выходу и кричали. Занавеску сорвали. Я заметила хлипкий складной стол, накрытый простыней, и распростертую на нем девушку с окровавленной шеей. Наверное, Роулс застали на середине процедуры. Я хотела помочь ей, но у меня не было ни секунды. Задняя дверь оказалась распахнута. Я выскочила на улицу и очутилась в заледенелом, скользком переулке, заваленном мусором. Я упала, ободрала руку об лед, кинулась дальше. Я знала, что если меня поймают, то отволокут обратно к родителям, швырнут в лабораторию, возможно, причислят к нулевой категории. Как раз в том году в стране создали систему категорий, ввели составление пар. Советы регуляторов возникали повсюду. Дети болтали, что станут эвалуаторами, когда вырастут. И никто не захочет выбрать девушку с приводом в полицию. А на углу Линдон и Адамс я увидела его. Точнее, я налетела на него, а он отступил, вскинул руки и закричал: «Стой!» Я попыталась увернуться, поскользнулась и рухнула прямо ему в руки. Я заметила снежинки у него на ресницах, почувствовала запах мокрой шерсти от его куртки и резковатый аромат лосьона после бритья. Я даже разглядела пропущенную при бритье щетину на подбородке. Шрам на его шее, оставшийся после процедуры, темнел крохотной звездочкой с лучиками. Я никогда прежде не находилась настолько близко от парня. Солдаты позади орали: «Держи ее! Не отпускай!» Никогда не забуду, как он посмотрел на меня. С любопытством, словно я являлась каким-то диковинным зверем в зоопарке. А затем он меня отпустил.